Глава 8. Показался краешек солнца. «Меня зовут Нхой!» Противник Сима небрежно поднял горсть камней и взвесил их на ладони. Сим сделал так же. Он хотел есть. Уже много минут он ничего не ел. Голод был бичом жителей этой планеты. Пустые желудки непрерывно требовали еще и еще пищи. Кровь вяло струилась по жилам, с жарким звоном стучала в висках, грудная клетка вздымалась и опадала, и снова прерывисто вздымалась. «Давай!» – закричали 300 зрителей со скал. «Давай!» – требовали мужчины, женщины и дети, облепившие уступы. «Ну, начинайте! Ну, начинайте!» Словно по сигналу взошло солнце. Оно ударило бойцов, будто плоским раскаленным камнем. Они даже качнулись. На обнаженных бедрах и спинах тотчас выступили капли пота. Лица и ребра заблестели, как стеклянные. Силач переступил с ноги на ногу и поглядел на солнце, как бы не торопясь начинать поединок. Друг беззвучно, без малейшего предупреждения, молниеносным движением указательного и большого пальцев он выстрелил камень. Снаряд поразил Сима в щеку. Он невольно попятился, и дикая боль ракетой метнулась вверх по раненной ноге и взорвалась в желудке. Он ощутил вкус просочившейся в рот крови. Нхой хладнокровно продолжал обстрел. Еще 3 неуловимых движения его ловких рук и 3 маленьких, безобидных по видимости камешка, словно свистящие птицы, рассекли воздух. Каждый из них нашел и поразил свою цель – нервные узлы. Один ударил в живот, и все съеденное Симом за предшествующие часы чуть ли не выскочило наружу. Второй поразил лоб, третий — шею. Сим рухнул на раскаленный песок. Колени его резко стукнули о твердый грунт. Лицо стало мертвенно-бледным. Плотно зажмуренные глаза проталкивали слезы между горячими подрагивающими веками. Но в падении Сим успел с отчаянной силой метнуть свою горсть камней. Они промурлыкали в воздухе. Один из них, только один, попал в Нхоя прямо в левый глаз. Нхой застонал и закрыл руками изувеченное глазное яблоко. У Сима вырвался горький всхлипывающий смешок. Хоть тут ему повезло. Глаза противника — мера его успеха. Это дает ему время. «Господи!» — подумал он, борясь со спазмами в желудке, жадно хватая ртом воздух. «Живем в мире времени! Мне бы еще хоть немного, хоть крошечку!» Окривевший Нхой, шатаясь от боли, обрушил град камней на корчащееся тело Сима, но меткость ему изменила, и камни либо пролетали мимо, либо попадали в противника уже на излете, потеряв грозную силу. Сим заставил себя привстать. Краешком глаза он видел, как Лайт напряженно глядит на него, тихо выговаривая ободряющие и обнадеживающие слова. Он купался в собственном поту, будто его окатило ливнем.